Скачок мысли. Мы добрались до своего дома около 7 утра, как раз к завтраку. Я был голоден, но не устал. Мы покинули пещеру и на рассвете спустились вниз в долину. Дон Хуан, вместо того, чтобы идти напрямик, выбрал окольный путь, который проходил вдоль реки. Он объяснил, что нам нужно немного проветрить мозги, прежде чем идти домой. Я ответил, что с его стороны было очень любезно сказать «нам», поскольку на самом деле это было нужно только мне. Но он возразил, что действует не по доброте душевной, а исходя из системы практики воина. «Воин, — сказал он, — всегда настороже, чтобы не попасть в ловушку негибкого человеческого поведения. Воин всегда магичен и безжалостен. Это скиталец с самыми утонченными вкусами и намерениями, чья задача — все больше оттачивать свои острые края, маскируя их при этом так, чтобы никто не мог заподозрить его в безжалостности. После завтрака я хотел было немного поспать, но Дон Хуан сказал, что мне нельзя терять времени. По его словам, я очень скоро должен был потерять ту небольшую ясность, которая у меня еще оставалась, и если я пойду спать, то совершенно утрачу ее. Не нужно быть гением, чтобы понять, что говорить о намерении трудно, — сказал он, быстро рассматривая меня при этом с головы до ног. Но сказать так значит не сказать ничего. Вот почему вместо этого маги предпочитают мистические истории. И они надеются, что однажды слушающий их поймет абстрактные ядра этих историй. Я понимал, о чем он говорит, но по-прежнему не представлял себе, что такое абстрактное ядро или что оно должно значить для меня. Я пытался размышлять над этим, но мысли мне не повиновались. В уме быстро мелькали образы, не давая мне времени подумать о них. Я не мог замедлить их бег хотя бы до такой степени, чтобы можно было их распознать. В конце концов я рассердился и стукнул кулаком по столу. Дон Хуан, хохоча, затрясся всем телом. «Делай то, что ты делал прошлой ночью», — посоветовал он, подмигивая. «Замедлись». Мое раздражение сделало меня очень агрессивным. Я тут же выдвинул какие-то бессмысленные доводы, затем осознал свою ошибку и извинился за несдержанность. «Не извиняйся», — сказал он. «Должен отметить, что понимание, которое придет после, сейчас для тебя попросту невозможно. В данный момент абстрактные ядра магических историй ни о чем тебе не говорят. Позже, я имею в виду спустя годы, они обретут для тебя совершенно ясный смысл». Я попросил Дона Хуана не оставлять меня в неведении и все же обсудить абстрактные ядра. Мне было совершенно непонятно, чего он хотел от меня в связи с этими ядрами. Я убеждал его, что мое теперешнее состояние повышенного осознания могло бы очень помочь мне понять его объяснение. Я умолял его поторопиться, поскольку не мог ручаться за продолжительность такого состояния. Я сказал ему, что скоро вернусь в свое обычное осознание и стану еще большим идиотом, чем я есть сейчас. Это было сказано полушутя. По его смеху я понял, что он так и воспринял мои слова, но сам я был глубоко впечатлен ими. Меня охватило чувство сильной печали. Дон Хуан мягко взял меня за руку и подтолкнул к уютному глубокому креслу, а сам сел напротив. Он пристально посмотрел мне в глаза, и мгновение спустя я был уже не в состоянии выносить силу его взгляда. «Маги постоянно выслеживают самих себя», — сказал он доверительно, как бы пытаясь успокоить меня звуком своего голоса. Я хотел сказать, что моя нервозность уже прошла, и что причиной ее было, наверное, недосыпание. Но он не позволил мне и рта раскрыть. Он заявил, что уже обучил меня всему, что надо знать о сталкинге, но я еще не могу извлечь этого знания из глубин повышенного осознания, где я его запрятал. Я сказал ему, что у меня постоянно присутствует какое-то навязчивое ощущение ускользающей тайны. Я чувствовал нечто запертое внутри меня, нечто, заставляющее меня пинать двери, стучать по столу, нечто, что было источником моих фрустраций и делало меня раздражительным. Ощущение, о котором ты говоришь, испытывает каждое человеческое существо, — сказал он. Это напоминание о существовании нашей связи с намерением. У магов такое чувство особенно пронзительно именно потому, что их цель заключается в повышении чувствительности связующего звена до такой степени, чтобы они смогли управлять им посредством своей воли. Когда давление связующего звена становится чрезмерным, маги ослабляют его, выслеживая самих себя. «Я все еще не очень-то понимаю, что ты подразумеваешь под сталкингом», — сказал я, — «но мне кажется, что на каком-то определенном уровне я точно знаю, что ты имеешь в виду». «В таком случае я попытаюсь помочь тебе прояснить то, что ты знаешь», — сказал он. «Сталкинг — это процедура очень простая. Сталкинг — это особое поведение, которое основано на определенных принципах. Это скрытое, незаметное, вводящее в заблуждение поведение, предназначенное для того, чтобы дать толчок. Когда выслеживаешь самого себя, то даешь самому себе толчок, действуя безжалостно и искусно». Он объяснил, что когда сознание мага начинает увязать под тяжестью поступающих впечатлений, как это бывало со мной, то лучшим или, пожалуй, единственным средством против этого является использование идеи смерти для того, чтобы сообщить толчок сталкингу. «Идея смерти является колоссально важной в жизни магов», — продолжал Дон Хуан. «Я привел тебе неисчислимые аргументы относительно смерти, чтобы убедить тебя в том, что знание о постоянно угрожающем нам неизбежном конце и является тем, что дает нам трезвость. Самой дорогостоящей ошибкой обычных людей является индульгирование на ощущение, что мы бессмертны. Как будто если мы не будем размышлять о собственной смерти, то сможем избежать ее. Ты должен согласиться, Дон Хуан, что, не думая о смерти, мы охраняем себя от переживаний по этому поводу». «Да, именно с этой целью мы и не думаем о ней», — согласился Дон Хуан. «Но эта цель не является стоящей даже для обычных людей, а уж для магов она попросту пародийна. Без ясного взгляда на смерть нет ни порядка, ни трезвости ума, ни красоты. Маги борются за достижение этого очень важного понимания, чтобы на, возможно, более глубоком уровне облегчить постижение следующей истины. У них нет ни малейшей уверенности, что их жизнь продлится дольше этого мгновения. Такое понимание дает магам мужество быть терпеливыми и все же совершать действия, быть уступчивыми, не будучи глупыми». Дон Хуан пристально посмотрел на меня. Он улыбнулся и тряхнул головой. «Да», — продолжал он, — «мысль о смерти — это единственное, что может придать магу мужество. Странно, правда? Она дает магу мужество быть искусным без самомнения, но самое главное, она дает ему мужество быть безжалостным без чувства собственной важности». Он снова улыбнулся и слегка подтолкнул меня локтем. Я сказал ему, что мысль о собственной смерти ужасает меня, и что я постоянно думаю о ней, но это все равно не дает мне мужества и не побуждает к действию. Я только становлюсь циничным и впадаю в глубокую меланхолию. «Твоя проблема очень проста», — сказал он. «Тобой слишком легко овладевают чувства. Я уже говорил тебе, что маги выслеживают самих себя, чтобы побороть власть своих навязчивых идей. Имеется много способов сталкинга самого себя. Если ты не хочешь использовать идею смерти, используй для сталкинга самого себя стихи, которые ты мне читаешь». «Извини, не понял». «Я уже говорил тебе, что по многим причинам люблю поэзию», — сказал он. «С ее помощью я занимаюсь выслеживанием самого себя. Это сообщает мне толчок. Я слушаю, как ты читаешь, и останавливаю свой внутренний диалог, позволяя установиться в внутренней тишине. Затем сочетание стихотворения и внутренней тишины сообщает мне толчок. Он объяснил, что поэты неосознанно тяготеют к миру магии. Поскольку они не являются магами на пути к знанию, притяжение — это все, что у них есть. «Посмотрим, сможешь ли ты ощутить то, о чем я тебе говорил», — сказал он, вручая мне книжку стихов Хосе Грастизы. Я открыл ее на том месте, где была закладка, и он указал мне свое любимое стихотворение. Это беспрестанное неотвратимое умирание. Это живая смерть, которая убивает тебя. О Боже, в твоих совершенных творениях, в розах, кристаллах, в неукротимых звездах и в сгорающем теле, что полыхает подобно костру, зажженному песней, в мечте красоте, поражающей глаз. И ты сам, возможно, умер миллионы вечностей назад, а мы и не знаем об этом. Мы, твои останки, частицы, зола, не знаем о том, что ты, подобно звезде, прячущейся за своим светом, доходящим до нас пустым светом без звезды, скрываешь свою бесконечную катастрофу. Слушая эти слова, — сказал Дон Хуан, когда я закончил читать, — я чувствую, что этот человек видит суть вещей, и я могу видеть вместе с ним. Меня не интересует, о чем эти стихи. Меня волнует только чувство, которое поэт желает передать. Я проникаюсь этим его желанием и вместе с ним красотой. Воистину чудо, что он, подобно настоящему воину, щедро отдает свое чувство тем, кто его воспринимает, своим читателям, ничего не требуя взамен, оставляя себе только свое стремление к чему-то. Этот толчок, это потрясение красотой и есть сталкинг. Я был очень тронут. Объяснение Дона Хуана задело какую-то невидимую струну моей души. Не хочешь ли ты сказать, Дон Хуан, что смерть является нашим единственным настоящим врагом? — спросил я, немного помолчав. — Нет, — сказал он убежденно. — Смерть не является врагом, хотя и кажется им. Смерть не разрушает нас, хотя мы и думаем, что это так. Но если она не является нашим разрушителем, тогда что же она такое? — спросил я. Маги говорят, что смерть является единственным стоящим противником, который у нас есть, — ответил он. Смерть — это вызов для нас. Мы все рождены, чтобы принять этот вызов, и обычные люди, и маги. Маги знают об этом, обычные люди — нет. Лично я думаю, Дон Хуан, что жизнь, а не смерть, является вызовом. Жизнь — это процесс, посредством которого смерть бросает нам вызов, — сказал он. Смерть является действующей силой. Жизнь — это арена действия. И всякий раз на этой арене только двое противников — сам человек и его смерть. Я предпочел бы думать, Дон Хуан, что именно мы, человеческие существа, являемся теми, кто бросает вызов, — сказал я. Вовсе нет, — возразил Дон Хуан. Мы пассивны. Подумай об этом. Мы действуем только тогда, когда чувствуем давление смерти. Смерть задает темп для наших поступков и чувств, и неумолимо подталкивает нас до тех пор, пока не разрушит нас и не выиграет этот поединок, или же пока мы не совершим невозможное и не победим смерть. Маги побеждают смерть, и смерть признает поражение, позволяя магам стать свободными и навсегда избежать нового вызова. Значит ли это, что маги становятся бессмертными? — Нет, не значит, — ответил он. — Смерть перестает бросать им вызов, и это все. — Но что это означает, Дон Хуан? — спросил я. — Это значит, что мысль совершает скачок в непостижимое. «Что такое скачок мысли в непостижимое?» — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучали воинственные нотки. «Наша с тобой постоянная проблема в том, что мы никак не можем прийти к общему для нас обоих смыслу некоторых определений». «Сейчас ты не искренен», — прервал меня Дон Хуан. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Требуя рациональных объяснений скачка мысли в непостижимое, ты ломаешь комедию. Ты точно знаешь, что это такое?» «Нет, не знаю», — сказал я. И вдруг я понял, что знаю. Или, вернее, интуитивно постиг то, что он имел в виду. Какая-то часть меня смогла преодолеть мою рациональность, понять и объяснить скачок мысли в непостижимое за пределами уровня метафоры. Плохо было то, что эта часть меня не была достаточно сильной, чтобы выйти на поверхность по желанию. Я попытался объяснить все это Дону Хуану, а он смеялся и говорил, что мое осознание похоже на йо-йо. Иногда оно поднимается вверх, и тогда я четко владею собой. Когда же оно опускается, то я становлюсь рациональным идиотом. Но чаще всего оно колеблется на бесполезной середине, где я ни рыба, ни птица. «Скачок мысли в непостижимое», — объяснил он со вздохом покорности судьбе, — «есть нисхождение духа. Это акт ломки барьеров нашего восприятия. Это момент, когда человеческое восприятие достигает предела. Чтобы определить пределы нашего восприятия, маги практикуют искусство засылания разведчиков, лазутчиков, первопроходцев. Вот еще одна причина моей любви к стихам. Я воспринимаю их как таких лазутчиков. Но, как я уже говорил тебе, поэты не знают так точно, как маги, чего могут достичь их первопроходцы. Ранним вечером Дон Хуан сказал, что нам предстоит обсудить много вещей, и спросил, не хочу ли я пойти на прогулку. Я был настроен как-то по-особому. Ранее я обнаружил в себе странное чувство отчужденности, которое пришло и ушло. Сначала я подумал, что мысли затуманивает физическое утомление, но мысли мои были кристально ясными. Поэтому я стал понимать, что эта странная отрешенность — результат моего перехода в повышенное осознание. Мы вышли из дома и стали прогуливаться по городской площади. Я поспешил спросить Дона Хуана о моей отрешенности, прежде чем он успел заговорить о чем-нибудь другом. Он объяснил это переключением энергии. Когда высвобождается энергия, которая обычно используется для удерживания точки сборки в фиксированном положении, она автоматически фокусируется на связующем звене. Он заверил меня, что нет никакой особой техники или приемов, при помощи которых маг заранее мог научиться перемещать энергию с одного места на другое. Скорее дело здесь в мгновенном смещении, которое происходит после достижения определенной степени опытности. Я спросил его, что это за степень опытности? «Чистое понимание», — ответил он. «Для того, чтобы добиться такого мгновенного смещения энергии, требуется четкая связь с намерением. А для того, чтобы установить эту четкую связь, необходимо только иметь намерение сделать это, используя чистое понимание». Естественно, я попросил объяснить, что такое это чистое понимание. Он рассмеялся и присел на скамью. «Я собираюсь рассказать тебе нечто существенное касательно магов и магических действий», — начал он. «Кое-что о скачке мысли в непостижимое». Он сказал, что некоторые маги были рассказчиками историй. Эти истории были не только разведкой для определения пределов восприятия, это был их путь к совершенству, силе, духу. На секунду он замолчал, очевидно подыскивая подходящий пример, затем напомнил, что у индейцев Яки существует свод исторических событий, который называется «памятные даты». Я знал, что эти памятные даты были устными рассказами об их истории как народа, ведущего войну против захватчиков своей родины, сначала испанцев, потом мексиканцев. Дон Хуан, будучи индейцем Яки, с чувством заявил, что эти памятные даты были перечнем их поражений и рассеяния. «Итак», — обратился он ко мне, — «что ты, как человек-ученый, мог бы сказать об изложении магом-рассказчиком историй, основанных на памятных датах?» «Скажем, история о Каллисто Муне, концовку которой он изменяет, и вместо того, чтобы расписывать, как Каллисто Муне был схвачен и четвертован испанскими палачами, что соответствует действительности, он изображает Каллисто Муне победоносным повстанцем, которому сопутствует успех в освобождении своего народа». Я знал историю Каллисто Муне. Он был индейцем из племени Яки, который, согласно памятным датам, много лет плавал на пиратском корабле в Карибском море, чтобы изучить искусство военной стратегии. Затем он вернулся к себе на родину в Сонору и поднял восстание против испанцев, провозгласив войну за независимость, но потерпел поражение, попал в плен и был казнен. Дон Хуан попросил меня высказать свои соображения по поводу этой истории. «Конечно, — начал я, — можно предположить, что изменение имевших место событий так, как ты это описал, является психологическим приемом, как-то продиктованным пристрастием мага-рассказчика. Возможно, также это было его личным, именно ему присущим способом смягчения разочарования. Я добавил, что мог бы даже назвать такого мага-рассказчика патриотом, потому что для него было немыслимо смириться с горечью поражения». Дон Хуан чуть не задохнулся от смеха. «Но дело не в одном единственном маге-рассказчике», — сказал он. «Они все так поступают. Тогда это является социально оправданным приемом, призванным выразить желаемое представление всего общества об этом событии», — возразил я. «Общепринятым способом коллективного сбрасывания психологического стресса». «Твои доводы разумны и убедительны», — сказал он. «Но поскольку твой дух мертв, ты не способен увидеть изъян в своих рассуждениях». Он посмотрел на меня, как бы подталкивая к пониманию того, что он говорит. Я не мог ничего сказать по этому поводу, а если бы и сказал, то это только отразило бы мое раздражение. «Рассказчик-маг, который изменил окончание реального сюжета, — сказал он, — делал это по указанию и при содействии духа. Поскольку он может манипулировать своей неуловимой связью с намерением, он действительно может изменить события. Рассказчик-маг, демонстрируя свое намерение, снимает свою шляпу, бросает ее на землю и поворачивает на 360 градусов против часовой стрелки. При содействии духа это простое действие погружает его непосредственно в дух. Он позволил своей мысли совершить скачок в непостижимое». Дон Хуан поднял руку над головой и быстро указал на небо над горизонтом. «Поскольку его чистое понимание является лазутчиком, исследующим эту безбрежность вне нас», — продолжал он, — «рассказчик-маг знает, без тени сомнения, что где-то в этой бесконечности в данный момент обрушивается дух. Каллисто Муне является победителем, он освободил свой народ, его цель — превзошла его личность. Перемещение точки сборки. Через пару дней мы с Доном Хуаном отправились в горы. Где-то на полпути к предгорьям мы сели отдохнуть. Днем раньше Дон Хуан решил найти подходящее место для объяснения некоторых сложных аспектов искусства овладения осознанием. Обычно он продолжал идти к ближайшей горной гряде на западе, однако на этот раз он избрал восточные вершины. Они были намного более высокими и находились дальше. Мне они казались более зловещими, темными и более массивными. Но я не мог сказать точно, было ли это личное впечатление, или мне каким-то образом передалось восприятие гор Доном Хуаном. Я открыл свой рюкзак. Его собрали для меня женщины-видящие из группы Дона Хуана, и я обнаружил, что они положили туда сыр. У меня возникло легкое чувство досады, поскольку, хотя я и любил сыр, сейчас мне его совсем не хотелось. Но невозможно было отказаться от него, раз уж он там был. Дон Хуан указал на это как на мою слабость и стал надо мной насмехаться. Вначале это привело меня в замешательство, но затем я решил, что если уж у меня нет сыра, я не могу его и потерять. Дело в том, что неутомимые шутники из отряда Дона Хуана всегда клали мне в рюкзак большой кусок сыра, который я, конечно же, всегда съедал. «Прикончи его в один присест», — посоветовал мне Дон Хуан с коварным блеском в глазах, — «и тебе не нужно будет больше о нем беспокоиться». Наверное, под влиянием его слов у меня возникло сильное желание проглотить сразу весь кусок. Дон Хуан смеялся так сильно, что я заподозрил его соучастие в направленных против меня происках членов его группы. Уже более серьезным тоном он предложил заночевать здесь, в предгорьях, а затем через день-два добраться до самых высоких вершин. Я согласился. Дон Хуан осторожно спросил меня, не вспомнил ли я еще что-нибудь относительно четырех настроений сталкинга. Я признался, что пробовал делать это, но меня подводит моя память. «Помнишь ли ты, что я говорил тебе о природе безжалостности?» — спросил он. «Безжалостности как противоположности жалости к самому себе». Я не мог вспомнить. Дон Хуан, казалось, обдумывал свои дальнейшие слова. Затем он остановился. Уголки его губ изогнулись в гримасе притворного бессилия. Он пожал плечами, встал и быстро пошел к находившемуся чуть поодаль небольшому плоскому участку на вершине холма. «Все маги безжалостны», — сказал он, когда мы расположились на этой площадке. «Но ты знаешь это. Мы обстоятельно обсудили эту тему». После долгого молчания он сказал, что мы должны продолжить обсуждение абстрактных ядер магических историй. Но он предполагает говорить о них все меньше и меньше, потому что приближается время, когда мне придется открыть их самому и позволить им обнаружить свое значение. «Как я уже говорил тебе, — сказал он, — четвертое абстрактное ядро магических историй называется нисхождением духа или перемещением точки сборки, благодаря намерению. История гласит, что для того, чтобы тайны магии открылись человеку, о котором мы говорим, духу необходимо обрушиться на него. Дух выбирает момент, когда человек расслаблен, незащищен и совершенно безжалостно обрушивает свое присутствие, сдвигая точку сборки человека в определенное положение. Это место с тех пор называется магами местом безжалости. Таким образом, безжалостность стала первым принципом магии. Первый принцип не следует смешивать с первым результатом магического ученичества, которым является перемещение между обычным и повышенным осознанием. «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать», — пожаловался я. «Я хочу сказать, что, по всей видимости, сдвиг точки сборки является первым событием, которое реально происходит с учеником магии», — ответил он. «Так что для ученика вполне естественно считать, что именно это и является первым принципом магии. Но это не так. Безжалостность — вот первый принцип магии. Но мы уже обсудили это раньше. Сейчас я только пытаюсь помочь тебе вспомнить. Я мог бы честно сказать, что не имею понятия, о чем идет речь, но меня не покидало странное ощущение, что я знаю это. Постарайся вызвать воспоминание того, как я впервые стал учить тебя безжалостности, — потребовал он. Воспоминание связано с перемещением точки сборки. Он подождал минуту, чтобы посмотреть, выполню ли я его инструкции. Поскольку было очевидно, что я ничего не могу вспомнить, он продолжал свои объяснения. Он сказал, что для осуществления такого таинственного акта, как сдвиг в повышенное осознание, необходимо присутствие духа. Я заметил, что на этот раз либо его заявления слишком непонятны, либо я слишком туп, поскольку абсолютно не могу уследить за ходом его мысли. Он твердо ответил, что мое замешательство не имеет никакого значения, и по-настоящему важна только одна вещь – мое понимание того, что даже простой контакт с духом может вызвать движение точки сборки. «Я уже говорил тебе, что Нагваль является проводником духа», — продолжал он, — «поскольку он на протяжении всей жизни безупречно устанавливает свое связующее звено с намерением, и поскольку он обладает большей энергией, чем обычный человек, он может позволить духу проявляться через него. Итак, первое, что испытывает ученик магии, — это сдвиг его уровня осознания. Сдвиг, вызванный простым присутствием Нагваля. И я хочу, чтобы ты понял, что в действительности для сдвига точки сборки не существует какой-то особой процедуры. Ученика касается дух, и его точка сборки сдвигается, только и всего. Я сказал ему, что это утверждение приводит меня в замешательство, поскольку противоречит с таким трудом добытой мною на собственном опыте истиной. Переход в повышенное осознание осуществляется при помощи искусного, хотя и необъяснимого, приема Дона Хуана, благодаря которому он манипулирует моим восприятием. На протяжении лет, в течение которых мы были связаны, он время от времени переводил меня в состояние повышенного осознания простым ударом по спине. Я сказал ему об этом противоречии. Он ответил, что шлепок по спине был скорее уловкой для отвлечения моего внимания и устранения сомнений из моего ума, чем настоящим приемом для манипулирования моим восприятием. Он назвал это простым трюком, соответствующим его сдержанному характеру. Ничуть не шутя, он добавил, что на мое счастье, он человек простой и не склонен к диким выходкам, иначе вместо простых уловок мне пришлось бы пройти через устрашающие ритуалы, прежде чем он смог бы изгнать все сомнения из моего ума и позволить духу переместить мою точку сборки. Все, что мы должны сделать, чтобы позволить магии овладеть нами, это изгнать из нашего ума сомнения, — сказал он. Как только сомнения изгнаны, становится возможным все что угодно. Он напомнил мне одно событие, свидетелем которого я стал несколько лет назад в Мехико. Событие, казавшееся мне непостижимым до тех пор, пока он не объяснил его, используя парадигму магии. То, свидетелем чего я стал, было хирургической операцией, выполненной одним знаменитым целителем, использовавшим психофизические приемы. Пациент был мой друг. Целителем – женщина, которая его оперировала, войдя в чрезвычайно драматический транс. Я мог наблюдать, как, используя кухонный нож, она вскрыла ему полость живота в области пупка, отделила его больную печень, промыла ее в ковше со спиртом, вложила обратно и закрыла бескровный разрез простым надавливанием рук. В полутемной комнате находилось еще несколько человек, ставших свидетелями этой операции. Некоторые, подобные мне, казались заинтересованными наблюдателями. Остальные были помощниками целительницы. После операции я немного поговорил с наблюдателями. Все они подтвердили, что видели то же, что и я. Когда позже я разговаривал с моим другом, который и был пациентом целительницы, он сказал, что на протяжении операции он испытывал тупую постоянную боль в животе и ощущение жжения в правом боку. Я передал все это Дону Хуану и даже позволил себе циничное объяснение. Я сказал ему, что полумрак в комнате, по моему мнению, создавал все условия для проявления ловкости рук, с помощью которой можно было создать иллюзию извлечения внутренних органов из брюшной полости с последующей промывкой их в спирте. Эмоциональный шок, вызванный драматическим трансом целительницы, который я тоже считал не более чем трюком, помогал создавать атмосферу чуть ли не религиозного таинства. Дон Хуан немедленно ответил, что это было циничное мнение, а не циничное объяснение, потому что я никак не объяснил тот факт, что мой друг действительно выздоровел. Затем Дон Хуан предложил другую точку зрения, которая основывалась на знании магов. Он объяснил, что все происходящее было основано на том замечательном факте, что целительница обладала способностью сдвигать точку сборки строго определенного количества людей, присутствовавших на сеансе. Единственная хитрость, если только можно назвать это хитростью, заключалась в том, что число людей, находившихся в комнате, не могло превышать то, которым она могла управлять. Ее драматический транс и сопровождавший его театральный эффект, по его мнению, были или хорошо продуманным приемом, используемым целительницей для захвата внимания всех присутствующих, или неосознанным приемом, продиктованным самим духом. В любом случае, они были самым подходящим средством для создания единства мысли, необходимого целительнице для изгнания сомнений из умов присутствующих и перевода их в повышенное осознание. Когда она разрезала тело кухонным ножом и извлекала печень, это не было, как подчеркнул Дон Хуан, ловкостью рук. Все это действительно происходило, но только в состоянии повышенного осознания и находилось вне сферы повседневного здравого смысла. Я спросил у Дона Хуана, как целительница могла сместить точки сборки присутствовавших людей, не касаясь их. Он ответил, что сила целительницы, являющаяся природным даром или изумительным достижением, послужила проводником духа. «Именно дух, — сказал он, — а не целительница, — был тем, что сдвигало точку сборки. Тогда я объяснил тебе, хотя ты и не понял ни слова, — продолжал Дон Хуан, — что искусство и сила целителя заключается в том, чтобы устранить всякое сомнение из умов присутствующих на сеансе. Сделав это, она дала возможность духу переместить их точки сборки. Когда же эти точки смещаются, все становится возможным. Присутствующие попадают в ту область, где чудеса являются чем-то обычным. Он многозначительно заявил, что та целительница, безусловно, была также и магом, и что если я постараюсь вспомнить операцию, то пойму, что она была безжалостна по отношению ко всем присутствующим, особенно к больному. Я повторил ему все, что мог припомнить об операции. Расположение и цвет стен квартиры целительницы, то, как драматически изменялся тембр ее голоса, ставшего, когда она вошла в транс, дребезжащим, режущим ухо мужским голосом. Этот голос объявил, что дух воина древних до колумбовых времен, овладел телом целительницы. Как только прозвучало это заявление, поведение целительницы драматически изменилось. Она стала одержимой. Она была очевидна и абсолютно спокойна и приступила к операции с полной уверенностью и твердостью. «Я предпочитаю слово «безжалостность» словам «уверенность» и «твердость», — заявил Дон Хуан, а затем продолжал. Эта целительница должна была быть безжалостной, чтобы создать надлежащую обстановку для вмешательства духа. Он утверждал, что такие труднообъяснимые случаи, как эта операция, на самом деле очень просты. Понимание их усложнено из-за нашей приверженности к думанию. Если мы не думаем, все становится на свои места. Но это настоящий абсурд, Дон Хуан. — сказал я, искренне уверенный в своей правоте. Я напомнил ему, что он требовал от своих учеников серьезных размышлений и даже критиковал своего собственного учителя за то, что тот не был хорошим мыслителем. «Конечно, я настаиваю, чтобы каждый вокруг меня мыслил ясно», — сказал он. «И я объясняю каждому, кто захочет слушать, что единственный способ мыслить четко это не думать вообще. Я был убежден, что тебе понятно это магическое противоречие. Я решительно восстал против неясности этого утверждения. Он смеялся и подшучивал над тем, что я вынужден защищаться. Затем он снова объяснил, что для мага существует два способа думания. Первый – это обыденный способ, который управляется обычным положением его точки сборки. Это беспорядочное мышление, которое совершенно не отвечает его потребностям и порождает в его голове изрядный сумбур. Второй – точное мышление. Оно функционально, экономично и очень редко оставляет что-то невыясненным. Дон Хуан заметил, что для преобладания этого способа мышления необходим сдвиг точки сборки, или обыденный способ мышления должен прекратиться, чтобы дать возможность переместиться точке сборки. Таково кажущееся противоречие, которое на самом деле не является противоречием вообще. «Мне хотелось бы, чтобы ты вспомнил кое-что, сделанное тобой в прошлом», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты вспомнил особое движение своей точки сборки. Для этого ты должен перестать думать так, как думаешь обычно. Тогда возьмет вверх второй способ мышления, который я называю ясным и четким, и заставит тебя вспоминать». «Но как я могу перестать думать?» — спросил я, хотя отлично знал, что он скажет в ответ. «При помощи намерения сдвинуть свою точку сборки», — сказал он. «А намерение привлекается глазами». Я сказал Дон Хуану, что мой разум колеблется между моментами колоссальной прозрачности, когда все кажется предельно ясным, и погружениями в глубокую умственную усталость, когда я вообще не понимаю, о чем он говорит. Он попытался ободрить меня, объяснив, что такая нестабильность вызвана легкими флуктуациями моей точки сборки, которая до сих пор еще не стабилизировалась в положении, достигнутом ею несколько лет назад. Колебания эти вызваны остаточным чувством жалости к самому себе. «Что это за новое положение, Дон Хуан?» — спросил я. «Несколько лет назад, и это как раз и есть то, что я хотел заставить тебя вспомнить, твоя точка сборки достигла места без жалости», — ответил он. «Прошу прощения. Место без жалости — это положение безжалостности», — объяснил он. «Но ты знаешь все это. Однако пока ты не вспомнишь всего сам, давай скажем, что безжалостность, будучи особым положением точки сборки, проявляется у магов через глаза. Они становятся как бы покрытыми тонкой мерцающей пленкой. У магов лучистые глаза. Чем больше они светятся, тем более безжалостным является маг. Сейчас, например, у тебя глаза тусклые». Он объяснил, что когда точка сборки сдвигается к месту безжалости, глаза начинают излучать свет. Чем прочнее фиксируется точка сборки в этом новом положении, тем лучистее становятся глаза. «Попытайся вспомнить то, что ты уже знаешь об этом», — настаивал он. На мгновение он замолчал, а потом заговорил, не глядя на меня. «Вспоминание не имеет ничего общего с воспоминанием», — продолжал он. «Воспоминание связано с обыденным способом мышления, тогда как вспоминание зависит от движения точки сборки. Ключом к движению точки сборки является перепросмотр собственной жизни, к которому прибегают маги. Маги начинают свой перепросмотр с думания, с воспоминаний о наиболее важных событиях своей жизни. От простого думания они затем переходят к реальному пребыванию в месте события. Когда это им удается, они с успехом сдвигают свою точку сборки именно в то положение, в котором она находилась, когда происходило это событие. полное воспроизведение события с помощью сдвига точки сборки, известно как воспоминание магов. Он взглянул на меня, словно желая убедиться в том, что я слушаю. «Наша точка сборки постоянно смещается», — объяснил он. «Но это незначительное смещение. Маги полагают, что для того, чтобы заставить свою точку сборки сместиться в нужное место, они должны использовать намерение. А поскольку невозможно узнать, что такое намерение, то маги притягивают его с помощью своих глаз». «Право, все это для меня совершенно непостижимо», — сказал я. Дон Хуан положил руку под голову и растянулся на земле. Я последовал его примеру. Долгое время мы не разговаривали. Ветер гнал по небу облака. От их движения у меня слегка закружилась голова. Затем головокружение внезапно сменилось знакомым ощущением страдания. Каждый раз при встречах с Доном Хуаном я испытывал, особенно в минуты отдыха и молчания, переполняющее чувство отчаяния, стремление к чему-то такому, чего я не мог выразить словами. Когда я был один или с другими людьми, такое чувство никогда не охватывало меня. Как объяснил Дон Хуан, то, что я ощущал и истолковывал как стремление, было в действительности вызвано внезапным движением моей точки сборки. Когда Дон Хуан заговорил снова, звук его голоса заставил меня вздрогнуть. Я сел. «Ты должен вспомнить, когда твои глаза впервые засияли», — сказал он. «Как раз тогда твоя точка сборки впервые достигла места безжалости. Безжалостность овладела тобой. Безжалостность делает глаза магов лучистыми, и это сияние притягивает намерение. Каждому положению, в которое сдвигается их точка сборки, соответствует особый блеск их глаз. Поскольку глаза обладают собственной памятью, маги способны вызывать вспоминания любого места, воспроизводя соответствующий каждому из этих мест блеск глаз. Он объяснил, что маги придают так много значения лучистости своих глаз и своему взгляду, потому что глаза непосредственно связаны с намерением. Эта, на первый взгляд, противоречивая истина заключается в том, что глаза имеют лишь поверхностное отношение к миру повседневной жизни. В глубинном плане глаза связаны с абстрактным. Я не мог представить себе, как глаза могут хранить информацию такого рода, и сказал ему об этом. Дон Хуан ответил, что человеческие возможности настолько безграничны и таинственны, что маги, вместо того, чтобы размышлять об этом, предпочитают использовать их без надежды понять, что они собой представляют. Я спросил его, влияет ли намерение на глаза обычных людей. «Конечно», — воскликнул он, — «и ты знаешь об этом, но только на таком глубинном уровне, что это уже безмолвное знание. У тебя нет достаточной энергии, чтобы объяснить это даже самому себе. Обычный человек знает о своих глазах то же самое, но у него еще меньше энергии, чем у тебя. Единственное преимущество магов над обычным человеком заключается в том, что они накапливают свою энергию. Это обеспечивает более точное и четкое связующее звено с намерением. И, естественно, означает также, что они могут вспоминать по своей воле, используя сияние своих глаз без сдвига точки сборки». Дон Хуан прервал свою речь и стал пристально смотреть на меня. Я отчетливо чувствовал, что его глаза направляли, подталкивали, тащили нечто неопределенное внутри меня. Я не мог оторваться от его взгляда. Его концентрация была такой интенсивной, что это и в самом деле вызывало во мне чисто физическое ощущение. Казалось, что я находился в печке. И вот совершенно неожиданно мой взгляд оказался обращенным внутрь. Это было похоже на пребывание в рассеянном мечтательном состоянии, но к этому примешивалось странное чувство интенсивного осознания самого себя и отсутствия мыслей. В полном сознании я смотрел внутрь, туда, где ничего не было. Гигантским усилием воли я вывел себя из этого состояния и вскочил. «Что ты делал со мной, Дон Хуан?» «Иногда ты бываешь абсолютно несносен», — сказал он. «Непозволительная расточительность. Твоя точка сборки только что была в положении наиболее благоприятном для вспоминания всего, что пожелаешь. А ты что сделал?» «Ты все испортил, спросив меня, что я с тобой сделал». Немного помолчав, он улыбнулся, увидев, что я снова сел. «Но занудство является твоим величайшим достоинством», — заметил он. «Так на что же мне жаловаться?» Мы оба громко расхохотались. Это была шутка в его духе. Несколько лет назад я был очень тронут и смущен огромным желанием Дон Хуана помочь мне. Я никак не мог понять, почему он проявил в отношении меня столько доброты. Было очевидно, что он не нуждается во мне ни в каком смысле. Он явно не был во мне заинтересован. На горьком жизненном опыте я понял, что ничто не делается просто так. Я терялся в догадках относительно того, зачем же все-таки я ему нужен, и это ужасно беспокоило меня. Однажды я весьма цинично напрямик спросил Дона Хуана, какая ему польза от нашего знакомства, добавив при этом, что теряюсь в догадках на этот счет. «Ты все равно не поймешь», — ответил он. Его ответ вызвал у меня раздражение. Я с вызовом сказал ему, что не считаю себя глупцом, и он может хотя бы попытаться объяснить мне это. «Хорошо, я скажу, но даже если ты поймешь, тебе это вовсе не понравится», — сказал он с улыбкой, с которой всегда поддевал меня. «Как видишь, я стараюсь щадить твое самолюбие». Я был задет и потребовал, чтобы он сказал, что имеет в виду. «Ты уверен, что хочешь услышать правду?» — спросил он, зная, что я никогда не скажу «нет», даже если от этого будет зависеть моя жизнь. «Конечно, хочу, даже если ты просто дразнишь меня», — ответил я. Он стал смеяться, словно это была хорошая шутка. И чем больше он смеялся, тем сильнее становилось мое раздражение. «Не вижу ничего смешного», — сказал я. «Никогда не стоит докапываться до лежащей в основе правды», — сказал он. «Это правда подобна краеугольному камню, глыбе, на которой покоится целая куча разных вещей. Если мы начинаем пристально рассматривать эту глыбу, результат может оказаться малоутешительным. Я предпочитаю этого не делать». Он снова рассмеялся. Его глаза, светившиеся озорством, казалось, подталкивали меня к дальнейшим расспросам. И я снова стал настаивать на том, чтобы он мне все рассказал. Я старался говорить спокойно, но настойчиво. «Хорошо, я скажу, если ты так хочешь», — проговорил он со вздохом человека, который уступает неразумной просьбе. «Во-первых, я хотел бы сказать, что все, что я делаю для тебя, это не из корысти. Ты не должен платить за это. Как ты знаешь, я был безупречен в отношении тебя. Ты знаешь также, что эта моя безупречность не есть капиталовложение. Я не прошу тебя ухаживать за мной, когда я стану слабым и не смогу обходиться без посторонней помощи. Но в то же время я действительно получаю нечто бесценное от нашей с тобой связи, своего рода вознаграждение за безупречное обращение с этой глыбой, лежащей в основании. А получаю я за это именно то, что тебе, возможно, не понравится или будет трудно понять». Он умолк и пристально посмотрел на меня с дьявольским блеском в глазах. «Так расскажи об этом, Дон Хуан», — воскликнул я. Его тактика промедления все больше раздражала меня. «Я хочу, чтобы ты имел в виду, что я говорю только потому, что ты настаиваешь на этом», — сказал он, продолжая улыбаться. Он снова помолчал. «К тому времени я совсем рассердился на него. «Если ты судишь обо мне по тому, как я обращаюсь с тобой, — сказал он, — ты должен признать, что я был образцом терпения и постоянства. Но ты не знаешь, что для того, чтобы добиться этого, я должен был бороться за безупречность так, как никогда прежде. Для того, чтобы общаться с тобой, я должен был ежедневно перебарывать себя и сдерживаться, что было для меня невероятно мучительным». Дон Хуан был прав. Сказанное им не понравилось мне. Я пытался не подавать виду, изображая саркастическую гримасу. «Я не так плох, Дон Хуан», — сказал я. К моему удивлению, мой голос прозвучал весьма ненатурально. «О да, конечно же, ты так плох», — сказал он серьезно. «Ты мелочен, мнителен, расточителен, назойлив, нетерпелив, тщеславен. Кроме того, ты угрюм, тяжеловесен и неблагодарен. Твоя способность к индульгированию безгранична. Но хуже всего то, что у тебя слишком преувеличенное представление о себе, чтобы ты мог избавиться от всего этого. Я могу сказать также, что меня начинает тошнить от одного твоего присутствия. Я хотел было рассердиться, начать протестовать, кричать, что он не имеет права так говорить обо мне, но не мог произнести ни слова. Я был потрясен, я онемел. Выражение моего лица после того, как я выслушал всю правду, было, наверное, таким нелепым, что вызвало у Дона Хуана бурю смеха. Казалось, он сейчас задохнется. «Я предупреждал, что тебе это не понравится, или ты не поймешь», — сказал он. «Побудительные мотивы действий воинов очень просты, но тонкость, с которой они действуют, должна быть непревзойденной. Воин получает редчайшую возможность, истинный шанс быть безупречным вопреки обуревающим его чувствам. Ты дал мне такой уникальный шанс. Действуя свободно и безупречно, я омолаживаюсь и обновляю свое удивление миром. Это я у тебя в долгу». Он смотрел на меня, и его глаза сияли, но без всякого лукавства. Дон Хуан начал объяснять, что он делал. «Я Нагваль. Я сдвигаю точку сборки сиянием своих глаз», — сказал он, как само собой разумеющееся. «Глаза Нагваля могут делать это. Это нетрудно. В конце концов, глаза всех живых существ могут сдвигать чью-то еще точку сборки, особенно если их глаза сфокусированы на намерении. Однако обычно глаза людей сфокусированы на окружающем мире, на поисках пищи, на поисках красоты». Он слегка толкнул меня локтем. «На поисках любви», — добавил он и расхохотался. Дон Хуан постоянно дразнил меня по поводу моих поисков любви. Он никогда не забывал наивный ответ, который я когда-то дал на его вопрос о том, чего я ищу в жизни. Он подводил меня к признанию, что у меня нет ясной цели. И когда я сказал, что ищу любовь, он взвыл от смеха. «Хороший охотник гипнотизирует жертву глазами», — продолжал он. «Взглядом он реально сдвигает точку сборки жертвы. И все же его глаза направлены на мир только в поисках пищи». Я спросил его, могут ли маги гипнотизировать людей своим пристальным взглядом. Он сказал, посмеиваясь, что меня на самом деле интересует, могу ли я гипнотизировать взглядом женщин, несмотря на тот факт, что мои глаза сфокусированы на мире в поисках любви. Уже серьезно он добавил, что предохранительным клапаном для магов является то, что к тому времени, как их глаза действительно сфокусируются на намерении, они больше не заинтересованы в гипнотизировании кого бы то ни было. Но для того, чтобы маги могли использовать сияние своих глаз для перемещения своей собственной или чьей-либо еще точки сборки, продолжал он, им необходимо быть безжалостными. то есть им должно быть известно особое положение точки сборки, называемое местом без жалости. И особенно это касается нагвалей. Он сказал, что каждый нагваль развивает тип безжалостности, специфический для него одного. В качестве примера он взял меня и сказал, что из-за моей нестабильной природной конфигурации я кажусь видящим светящейся сферой, состоящей не из четырех шаров, сжатых в один, что является обычным для структуры нагвалей, но сферой, состоящей только из трех сжатых шаров. Такая конфигурация заставляет меня автоматически скрывать свою безжалостность под маской индульгирования и расхлябанности. Нагвали часто вводят в заблуждение, продолжал Дон Хуан. Они всегда создают впечатление чего-то, чем на самом деле не являются. И они делают это с таким совершенством, что все, включая тех, кто хорошо их знает, попадаются на их удочку. «Я действительно не понимаю, как ты можешь говорить, что я притворяюсь», — возразил я. «Ты выдаешь себя за слабого и индульгирующего человека», — сказал он. «Ты производишь впечатление великодушного человека, сострадающего другим. И все убеждены в твоей искренности. Они могут поклясться, что ты именно таков. Но я и правда такой». Дон Хуан согнулся от хохота. Характер нашей беседы приобретал очень неприятный для меня оттенок. Я хотел внести максимальную ясность. Я неистово доказывал, что был искренним во всех своих проявлениях и требовал привести пример, подтверждающий противоположное. Он сказал, что я постоянно обращался с людьми с неуместным великодушием, создавая у них ложное впечатление о себе, как о непринужденном, открытом человеке. Я тут же возразил, что открытость — это важная черта моего характера. Он засмеялся и заявил, что если бы это было правдой, то зачем мне тогда так необходимо, чтобы люди, с которыми я общаюсь, в конце концов осознавали, что я их обманываю, хотя я и не говорю им об этом ни слова. Доказательством этого служит то, что, когда они оказывались не в состоянии понять, что я лгу, и принимали мое поведение за чистую монету, я демонстрировал им ту самую холодную безжалостность, которую я пытался скрывать. Его слова привели меня в отчаяние. Я не мог согласиться с ним. Я продолжал молчать. Я не хотел показать, что уязвлен. Пока я раздумывал, как мне реагировать, он поднялся и пошел прочь. Я остановил его, схватив за рукав. Это непроизвольное движение испугало меня самого и рассмешило его. Он снова сел и с любопытством посмотрел на меня. «Я не хотел показаться грубым», — сказал я. «Но я должен узнать об этом больше. Все это огорчает меня». «Заставь свою точку сборки двигаться», — приказал он. «А раньше мы уже обсуждали безжалостность. Вспомни о ней». Он посмотрел на меня с искренней надеждой, хотя, должно быть, и видел, что я ничего не могу вспомнить. Поэтому он продолжал говорить о способах проявления безжалостности нагвалей. Он сказал, что его собственный метод заключается в том, что он провоцирует людей на проявление агрессии и протеста, скрывающихся за мнимым пониманием и рассудительностью. «Но как насчет всех тех объяснений, которые ты мне давал?» — спросил я. «Разве они не являются следствием подлинной рассудительности и желания помочь мне?» «Нет», — ответил он, — «они есть следствие моей безжалостности». Я с жаром возразил, что мое собственное желание понять было искренним. Он похлопал меня по плечу и объяснил, что мое желание понять действительно является искренним, но мое великодушие — нет. Он сказал, что нагвали скрывают свою безжалостность автоматически, даже против своей воли. Когда я слушал его объяснение, у меня возникло странное подспудное ощущение, что когда-то мы уже подробно обсуждали идею безжалостности. «Я не являюсь рациональным человеком», — — продолжал он, глядя мне в глаза. «Но только кажусь таким, поскольку в совершенстве умею притворяться». «То, что тебе кажется рассудительностью, на самом деле есть отсутствие жалости, потому что именно этим и является безжалостность, отсутствием всякой жалости. Ты же, скрывая отсутствие жалости под маской великодушия, кажешься непринужденным и открытым. Но на самом деле ты настолько же великодушен, как я рассудителен. Мы оба притворщики. Мы довели до совершенства искусство сокрытия того, что мы не чувствуем жалости». Он сказал, что полное отсутствие жалости у его бенефактора скрывалось за личиной беспечного шутника, неистребимым желанием которого было подшучивать над каждым, с кем он сталкивался. Маской моего бенефактора был счастливый невозмутимый человек, которого ничто в этом мире не заботит, продолжал Дон Хуан. Но на самом деле, подобно всем нагвалям, он был холоден, как арктический ветер. «Но ведь ты же не холодный, Дон Хуан», — сказал я искренне. «Я совершенно холодный», — сказал он. «И то, что ты воспринимаешь это как душевное тепло, лишь доказывает эффективность моей маски». Он продолжал объяснять, что маска нагваля Элиаса выражалась в сводящей с ума дотошности и аккуратности, которая создавала ложное впечатление собранности и основательности. Он начал описывать поведение нагваля Элиаса. Говоря, он продолжал наблюдать за мной. И, наверное, из-за его пристального взгляда я не мог сосредоточиться на том, что он мне говорил. Я с огромным трудом заставлял себя собраться с мыслями. Еще минуту он наблюдал за мной, а затем продолжал свои объяснения относительно безжалостности, но я уже больше не нуждался в них. Я сказал ему, что я вспомнил то, что он хотел. Момент, когда мои глаза впервые засияли. В самом начале своего ученичества я добился, причем совершенно самостоятельно, смещения уровня моего осознания. Моя точка сборки достигла положения, называемого местом безжалости.